Нет в Солнечной системе города более тесного и плотного по населению, чем Селеногорск. Строго говоря, это и не город вовсе, а длинный узкий коридор, пробитый в склоне кратера Эратосфена, и ответвление от этого коридора – жилые и служебные отсеки. Самое людное место лунной столицы – предшлюзовой вестибюль. Вечно здесь, у дверей диспетчерской, толпятся пилоты рейсовых кораблей, техники космодромной команды. То и дело с маслянистым шипением раздвигаются двери шлюза, пуская вновь прибывших или выпуская уходящих в рейс. Не умолкает в вестибюле гул голосов. Беспрерывно щелкает у стойки бара автомат, отмеряя в подставленные стаканы освежающий витакол. Вспыхивают и гаснут табло, указывая номера очередных рейсов, передавая извещение ССМП, службы состояния межпланетного пространства, и противометеоритные службы, распоряжение начальника космофлота и директора обсерватории, настойчивые призывы селеногорского коменданта экономить энергию и придерживаться графика питания в столовой. Федор Чернышов вышел из диспетчерской и бочком, вежливо раздвигая толпу, направился к шлюзу. За ним поспешал его штурман. «Виноват», — приговаривал Чернышов, прокладывая себе дорогу. «Посторонись, дружок, что это сегодня набралось так много? Съезд профсоюзов, что ли, у вас?» «Здесь курсанты, Федор», — сказал руководитель практики, выходя ему навстречу. «О, здравствуй, Ян!» Чернышов широко улыбнулся старому товарищу. «Рад тебя видеть. Извини, нет времени поговорить. Ухожу в рейс к Юпитеру». Он двинулся дальше. Курсанты расступались перед ним. И тут он, приметив Морозова, остановился. «Алексей, ты?» «Да». Лицо у Морозова было напряженное. Он избегал смотреть на Чернышова. «Когда на землю собираешься?» «Вот, ждем рейсового». «Захватишь письмо для Марты?» «Могу», — тихо ответил Морозов. Чернышов порылся в карманах пилотской куртки. Вытащил кассету, зарядил ее. Поднес ко рту и начал наговаривать письмо. Вокруг тесно стояли и сидели люди. Чернышов ничего не замечал. Выпрямившись во весь свой гигантский рост, сбив с белокурой головы подшлемник, он говорил слова любви и нежности. Он говорил негромко, но в вестибюле вдруг умолкли разговоры. Стало тихо. И в эту тишину отчетливо падало каждое слово чернышовского письма. Запищали радиовызовы, замигал сигнальный огонек радиофона, вшитого в куртку Чернышова. Затем из динамика широкого оповещения прозвучала трель, требующая внимания. Сердитый голос диспетчера произнес: «Командир Чернышов, почему задерживаете старт?» «Ничего не надо, ничего не важно», — продолжал говорить Чернышов. «Только видеть тебя, только слышать твой голос». Пожилой диспетчер выглянул из-за двери. «Командир Чернышов, что это значит? Вы ломаете график полетов. Когда ты ходишь босиком по траве, я хочу быть травой. Когда ты смеешься, я хочу быть ветром, чтобы разнести твой смех на всю вселенную». Диспетчер оторопело посмотрел на Чернышова. «Кончаю, надо идти в рейс. До встречи, Марта». Чернышов протянул кассету Морозову. «Не потеряй», — сказал он. «Спрячь хорошенько». Морозов стоял красный, растерянный, под устремленными на него взглядами. Кассета словно бы обожгла руку. Он поскорее сунул ее в карман. Чернышов кивнул штурману. Оба они скрылись в шлюзе. Диспетчер, пробормотав что-то о своенравии пилотов и о графике, тоже ушел к себе. А часом позже курсанты, облаченные в скафандры обычного типа, гурьбой стояли у кромки космодрома «Луна-2», в ожидании посадки на рейсовый корабль. Перед ними простиралась спекшаяся от плазмы равнина, залитая сильным светом прожекторов. Тут и там высились корабли. Оранжевыми жуками сновали по космодрому вездеходы, ползали транспортеры с грузами. Солнце давно уже зашло. Ледяная лунная ночь вступила в свои права. Невысоко над зубцами Апеннинского хребта стояла земля, наполовину утонувшая в тени. На освещенной стороне ее огромного диска шла вечная игра облаков. Прекрасная, переливчатая голубизна. На ней отдыхал глаз после утомительно черно-белого однообразия лунного мира. «Что поделывает сейчас Тамбуров?» – подумал Морозов. «Работает, должно быть, в вычислительном центре. Или спорит с Костей Веригиным, изоблачая его в узости мышления и не давая бедному Косте рта раскрыть. А может, они бродят по саду учебного центра, втроем, с Мартой. Или, скорее всего, вчетвером». Марта в последнее время подружилась с Инной Хромцовой, миловидной хрупкой медичкой, которой стоит ей показаться на улице, со всех сторон бегут кошки, обитающие в городе. В сумочке у Инны всегда припасена еда для кошек и белок, корм для голубей и скворцов, и собаки тоже ее обожают. Они идут вчетвером, ребята острят наперебой, и тополя осыпают на них душистый пух, от которого щекочет в носу. И Марта посмеивается и защищает Костю от нападок Ильи, Вот они выходят на набережную. Перед ними вечерний морской простор. И Марта глядит на далекий серп луны и замирает при мысли о Федоре. Федор Чернышов, человек, посягнувший на святая святых, космофлотский график полетов. Черт, как он стоял, ничего и никого не замечая вокруг, и наговаривал письмо. Он, Морозов, не сумел бы так. Куда там? Морозов поднял левую руку, посмотрел на приборный щиток, прикрепленный к рукаву скафандра. Часы, компас, термометры, контроль дыхания. Все нормально. Температура тела 36,6. Температура окружающей среды минус 97 по Цельсию. Ах, господин Андерс Цельсиус, почтенный вдумчивый швед. Вы в 1700 каком-то там году, попивая кофе, размышляли, наверное, о будущем. Каким оно вам казалось, господин Цельсиус? Зеленым полем, по которому прыгают, как мечи, чугунные ядра шведских пушек. Пыльной дорогой, по которой топают тяжелые ботфорты. Уж, наверное, кто-то из ваших родственников, дядюшка, например, какой-нибудь Карл Густав Цельсий, шел в цепи, нацеливая железным багинетом в брюхо моего пращура, какого-нибудь Гаврилы Морозова. А может, он и был не Гаврилой, а моим тезкой, Алехой. И его погнали на войну, и он топал по пыльному проселку и орал по приказу капрала бодрящую песню. «Наши жены, ружья заряжены!» Впрочем, господин Цельсий, вас интересовало другое. Вы исследовали связь магнитной стрелки с полярными сияниями. Вы предложили 100-градусную шкалу термометра. Только вы, сударь, за 0 взяли кипение, а за 100 – замерзание. Хорошо, что ваш современник Карл Линней перевернул вашу шкалу вверх головой. Из своей обсерватории вы направляли на Луну астрономическую трубу, усовершенствованную Мингером Христианом Гюйгенсом. И, конечно, вам и в голову не приходило, что спустя 3 века на этой самой Луне будут жить люди, что в предшлюзовом вестибюле лунной столицы встанет, широко расставив ноги, белобрысый гигант-космонавт. Нет, господин Цельсий, плохо вы мне помогаете, совсем плохо. На столе коротко прогудел видеофон. Буров не обратил на вызов никакого внимания. Он лежал на диване, закинув руки за шею и думал. Весь день он сегодня не выходил из своей комнаты в общежитии. Ни на лекцию не пошел, ни в вычислительном центре не работал, ни к очередному самоэкзамену не готовился. Лежал и думал. Рядом на низком столике, среди книг и пленок, стояла коробочка с ментоловыми постилками. Буров грыз их одну за другой. Перед глазами у него висела огромная таблица, сделанная им самим и понятная ему одному. В эту таблицу было вложено многое. Основные сведения из астрофизики, закодированные опять-таки самим Буровым разработанным кодом, проблемы ближние и дальние, и сроки их изучения, и еще тут были знаки, отражающие процесс самонаблюдения, и какие-то загадочные рисунки, о которых Веригин говорил, посмеиваясь, что это запись буровских сновидений. Опять прогудел вызов. Буров выхватил из-под головы подушку, запустил ею в видеофон, но не попал. Он встал, и диван тут же бесшумно убрался в стену. Буров пошарил в стенном шкафу, вытащил дорожную сумку и поставил ее на стул. Затем сгреб рассыпанные по столу кассеты с микрофильмами, рабочие пленки и побросал их в сумку. Туда же отправился тубулятор. Некоторое время Буров стоял в раздумье, перелистывая толстый том с крупным тиснением, тау. В горле неприятно щипало, наглотался ментола. Потом, захлопнув книгу, Буров залез на стул и начал отшпиливать от таблицы кнопки. Тут в дверь постучали. «Ты дома?» — Костя Веригин просунул в приоткрывшуюся дверь круглую, коротко стриженную голову. «Дома», — сказал он кому-то в коридоре. «Полюбуйтесь, кажется, собирается залезть на потолок». Вслед за Костей в комнату вошли Марта Раасар и Инна Храмцова. «Илья, почему не отвечаешь на вызовы?» — сказала Марта с порога. «Безобразие какое! Битый час тебя разыскиваем!» «А что случилось?» – спросил он, продолжая отшпиливать таблицу. «Приближается цунами?» «Ни капли не остроумно», – Марта тряхнула золотой копной волос. «Через полчаса начнется вечер споров у философов. Мы вчера еще сговорились пойти. Ты забыл?» «Не забыл, просто передумал». «Почему?» «Почему, почему?» «Потому что в Священном Писании, что ли, сказано, ненавистны мне пиры ваши». «Какие пиры? Что за чепуху ты несешь, Илья? Слезь, пожалуйста, со стула». Буров, не отвечая, выковырял последнюю кнопку. Таблица с шуршанием перегнулась пополам. Спрыгнув со стула, Буров принялся за нижний ряд кнопок. «Помочь тебе?» – спросила Инна, и, не дожидаясь ответа, стала отшпиливать таблицу с другой стороны. «Добрая душа!» – пробормотал Буров. «Возьми ментоловую конфетку, больше нечем тебя отблагодарить». «Может быть, ты объяснишь, Илья, что происходит?» – сказала Марта, пройдясь по комнате и остановившись перед раскрытой дорожной сумкой. «Куда это ты собрался? Впрочем, не отвечай, если не хочешь. «Ну почему же?» – сказал Буров, аккуратно складывая таблицу. «Я ухожу из института, вот и все». «Ты что, шутишь?» – Веригин изумленно воззрился на друга. «Никогда в жизни не говорил серьезнее». «У тебя было объяснение с Шандером?» – догадался Веригин. «Из-за статьи?» «Допустим». «Илья, это просто смешно», – сказала Марта. «Ты написал обидную для Шандера статью и теперь демонстративно уходишь из института. Как это понять?» «Разъясняю», – подчеркнуто ответил Буров. «А. Учитель Шандер достаточно умен, чтобы не обижаться на меня. Б. В моем уходе нет ничего демонстративного. Я ухожу просто потому, что в институте мне больше нечего делать». «Нечего делать. Как не стыдно говорить такое?» «Представь себе, не стыдно. Я отношусь к Шандеру с величайшим пиететом. Он научил меня мыслить самостоятельно. И дальше я пойду сам. Не вижу в этом ничего постыдного». «Илья, подумай как следует», — сказал огорченный Веригин. «Последний курс, последняя практика. Сделать глупость легче, чем потом исправить ее. Дорогой мой Костя, последняя практика мне не нужна, потому что я не буду сидеть в обсерватории у Большого Инкрата. Фотография меня не привлекает». «А что тебя привлекает?» Тут в приоткрытую дверь заглянула невысокая, плотно сбитая, загорелая девушка, произнесла звучным голосом. «Вся честная компания в сборе?» «Заходи, Тоня», — отозвалась Марта. Тоня Горина, студентка института связи, вошла танцующей походкой. Все, казалось, двигалось в ней. Пышно взбитые черные волосы, серьги, брови. Платье при каждом шаге меняло цвет и как бы рассыпало искорки. «К философам на вечер собрались, Тонечка?» — спросил Буров. «Очень нужны мне философы, у них скучища вечно. Нет, я мимо шла и вспомнила. Я днем дежурила, и был разговор с Луной-2. Завтра утром, 8 с чем-то, наши возвращаются с практики, навигаторы и инженеры». «О, Алешка, значит, прилетит», – оживился Веригин. «Очень кстати, Алешка переубедит Илью». «Чем же это, интересно, он меня убедит?» Тонкие губы Бурова приняли насмешливое выражение. «Историческими параллелями, что ли?» Он сунул в дорожную сумку сложенную таблицу. «Больше никаких новостей?» – спросила Марта. «Больше нет». Тоня направилась к двери. «Ах, ну да. Твой Федор ушел в рейс к Юпитеру. Разве ты...» «Знаю», – сказала Марта. «Я знаю его расписание. Я просто думала». «Ясно, ясно. Очень забиты линии связи с Луной. Ну просто до отказа. И Федору, наверное, не удалось получить даже полуминутного разговора. Не огорчайся, мартышечка». Марта благодарно улыбнулась Тоне. «А ты все еще на практике?» – спросила Инна. «Что-то затянулась она». «Уже не на практике». Тоня обеими руками взбила прическу. Карие глаза ее смотрели весело, победоносно. «Меня взяли в ССМП на постоянную работу. А как же институт?» «Ну что институт? У меня система восприятия низковата. Я примитивная». Тоня засмеялась. «Зато у меня дикторский талант, голос, выразительность, ну и все такое. Меня видят на экранах пилоты дальних линий, колонисты Марса, вообще люди, оторванные от Земли. Так вот, надо, чтобы им было приятно видеть и слышать. Тут я выдержала испытание. Чего же зря занимать место в институте?» «Тонечка, прелесть моя!» – воскликнул Буров. «Да ты вовсе не примитивная, ты умница. Разреши поцеловать в щечку». «Не разрешаю!» – Тоня со смехом выпорхнула за дверь. «Что развеселился? Союзницу нашел?» – спросил Веригин. «Неубедительно, Илья. У тебя-то система восприятия повыше, чем у Тони. Тогда давай сформулируем так. Я не подхожу ни под одну из нынешних систем обучения. И на этом закончим разговор». Буров выгреб из стенного шкафа еще несколько книг, рубашек, кассет и побросал их в сумку. «Постой, так нельзя, все помнется». Инна принялась перекладывать вещи в сумки. «Единственный человек, который меня понимает». Буров потрепал Инну по плечу. «Что вы приуныли, ребята? Все идет правильно, поверьте. Жаль покидать привычные стены. Это так. Но пора приниматься за дело». Помолчали. Потом раздался тоненький голос Инны. «Ты хочешь уехать сегодня?» «Конечно, чего тянуть? А гонки? Послезавтра гонки. Ты ведь собирался?» «Да, гонки». Буров остановился посреди комнаты, морщив раздумье лоб. «Хм, гонки. А верно, погоняться напоследок». От места приземления рейсового стали прибывать вертолеты. Толпа лунных пассажиров направилась к белым террасам космопорта. «Вон, Алешка!» Марта сбежала с террасы и понеслась навстречу. Морозов, высокий, в сером летном комбинезоне, с непокрытой русой головой шел, заслоняясь ладонью от утреннего солнца, бившего в лицо. Инна, Буров и Веригин, стоявшие у балюстрады, видели, как просиял Морозов. Он подхватил Марту под руку, они оживленно заговорили. Морозов вытащил из кармана кассету и протянул ей. Было видно, как Марта, торопливо отойдя в сторону, вытянула из кассеты крохотный патрончик и сунула себе в ухо. Морозов постоял немного рядом с ней, а потом медленно пошел к террасе. Спустя минуту он тряс руку Инны, обрадованно хлопал по плечам Веригина и Бурова. «Какой красивый!» — сказала Инна, разглядывая прикрепленный к морозовскому комбинезону значок «Лунный альпинист» с изображением Серебряной горы на фоне черного неба. «Ты лазил на Гюйгенс? Молодец, Алеша!» «А что?» — Морозов приосанился. «Мне к лицу, правда ведь?» «Истинная правда», — подтвердил Буров. «Значок придает тебе индивидуальность». Инна тихонько засмеялась. «Я не потому сказала молодец, что ты на Гюйгенс скарабкался, а потому что ты Марте письмо привез. Это ведь от Федора?» Она прямо заждалась. Марта все стояла там, недалеко от террасы, освещенная солнцем, и неподвижно глядела куда-то вверх. Кто не знал, что она слушает микропленку, тот удивился бы. Вот стоит досужая девушка и восторженно смотрит в пустое небо. Морозов отвел от Марты взгляд. «Володя!» — окликнул он Заостровцева, как раз проходившего мимо. «Подожди немного, вместе домой полетим». Но Заостровцев покачал головой и деловито сообщил, что у него нет времени ждать следующего аэропоезда, так как он хочет успеть посмотреть учебный фильм «Система стабилизации опоясывающих напряжений при повышении крейсерской скорости на кораблях класса». «Ладно, ладно», — прервал его Морозов. «Знаю я ваши фильмы. Одно название надо полдня выговаривать. Лети. Педант этот Заостровцев, почище нашего Кости. Ну как вы тут, ребята?» «У нас новость», — сказал Веригин. «Илья уходит из института». «То есть как? Что случилось, Илья?» «Если не возражаешь, поговорим потом», — сказал Буров. «Возражаю. Но все равно потом». «Что за нескончаемое письмо?» — прислал ей Чернышов. «Марта, скоро ты?» «Не торопи», — быстро сказала Инна. «Она до вечера будет тут стоять и слушать, а нам некогда. Нам с Костей надо яхту настроить». «Не буду я гоняться», — сказал Костя. «У меня самоэкзамен». «Ну вот. Ничего, перенесешь самоэкзамен на другой день». «Ах да, завтра спортивный праздник», — вспомнил Морозов. «Гонки». «Не переноси экзамен, Костя. Я выйду с Ильей на дистанцию». «Вот и хорошо», — обрадовался Веригин. А Буров проворчал. «Чего хорошего? Не люблю я ходить с Алешей. Он варвар, так и лезет куда не надо». «Кого надо обогнать?» – деловито спросил Морозов. «Соперники сильные?» «Из сильных Дюбуа», – сказал Буров. «У него напарник таитянин. Да ты знаешь, имя у него не выговоришь. Тори, Тери, что-то такое, Мауи, Уауа». «Знаю, упрощенно Тери. А еще кто?» «А еще мы сынны», – раздался голос Марты. Она незаметно подошла, ее зелено-серые глаза сияли, лицо все еще хранило выражение какого-то детского изумления. «Мы перегоним вас, так и знаете, Лилия придет первой». «После фотона», — уточнил Буров. «Ну, поехали». «Времени сколько потеряли из-за этого Морозова?»